Виктория Рубидо. Когда она назвала свое имя женщине средних лет, сидевшей по ту сторону окошка от нее, та сказала: «Да, миссис Джонс звонила», поставила галочку в анкете перед ее именем и передала девушке заполнить 3 страницы на планшете. Девушка взяла их, прошла на свое место в приемной, разложила листы на коленках, склонилась над ними, и волосы упали ей на лицо темным плотным занавесом, но она ловко откинула их назад привычным жестом, уложила за плечи. Там были вопросы, на которые она не знала ответов. У нее спрашивали, был ли в ее семье рак, болели ли родственники со стороны отца сердечными заболеваниями, а родственники ее матери — сифилисом. Всего больше 100 вопросов. Она ответила на те, что могла, написала то, в чем была уверена, полагая, что будет неправильно гадать насчет остальных, словно это какой-то школьный тест. Закончив, отнесла планшет с анкетой женщине за окошком. «Я не знаю всех ответов», — сказала она. «Вы ответили о том, что знаете?» «Да». «Тогда сядьте, мы вас вызовем». Она снова села. Приемная представляла собой длинный узкий коридор с растениями, подвязанными к палочкам, расставленными в горшках перед 4 окнами. Помимо девушки, в приемной ждали еще 3 человека. Женщина с маленьким мальчиком, чье лицо было желтым, как бумага в блокнотах, а глаза казались чересчур большими. Мальчик вяло прислонился к матери, и та гладила его затылок. Вскоре он уткнулся лицом ей в колени и закрыл глаза, и она все водила рукой по его желтой болезненной щеке, а сама уставилась невидящим взглядом в окно. Еще в приемной находился старик в новой жемчужно-серой фетровой шляпе, сидевший на его голове особенно ровно, как вызов всему свету. Он устроился у противоположной стены, вытянув вперед на коленке большой палец правой руки. Палец был толсто обмотан белым бинтом и торчал, как какой-то наспех завернутый экспонат в шоу уродов. Старик весело глядел на девушку, будто собирался вот-вот заговорить, объяснить, как все случилось, но не стал этого делать. Он смотрел на нее, но никто ничего не говорил. Медсестра вызвала женщину с больным мальчиком, потом вернулась и проводила старика с пораненным пальцем, а спустя еще какое-то время позвали девушку. Она встала и проследовала за женщиной в белом халате и слаксах по узкому коридору мимо нескольких закрытых дверей. Они остановились у весов, девушку взвесили и записали результат, затем они прошли в кабинет, где находились смотровой стол, раковина и 2 стула. Женщина померила ей пульс, давление и температуру. Все это без разговоров, записала результаты в карту. Потом она сказала: «Теперь разденьтесь, пожалуйста, и наденьте это. Он скоро вас осмотрит». Вышла и закрыла дверь. Девушке стало тревожно, но она сделала, как ей велели. Надела одноразовый халат, открытый спереди, затем села на стол, прикрыв одноразовой простыней ноги, и халат и простыня были ослепительно белыми и вызывали у нее зуд. Она ждала и смотрела на стену перед собой, на картинку с осенними деревьями, растущими где-то не в Холте, штат Колорадо, поскольку деревья были высокими, раскидистыми, широколиственными, расцвеченными так ярко, что казались девушке неправдоподобными, даже невозможными. Затем вошел он, пожилой доктор, величавый, строгий, элегантный, доброжелательный, в темно-синем костюме и кипенно-белой рубашке с темно-бордовым галстуком-бабочкой, умело завязанным на крахмальном воротничке. Закрыв дверь, он тепло пожал ей руку и представился. «Мы уже виделись», — сказала она. — Правда? Не припоминаю. 6 или 7 лет назад. Он присмотрелся к ней и улыбнулся. Глаза за стеклами очков без оправы были светлее его костюма. Веселые, они выделялись на сером лице. На висках виднелись старческие пятна. — Это было давно, — сказал он. «Наверное, вы изменились с тех пор, с нашей последней встречи». Он снова улыбнулся. «А теперь, мисс Рубидо, мне нужно вас осмотреть. Когда я закончу с этим, мы поговорим о том, что я обнаружу. Вы когда-нибудь уже проходили гинекологический осмотр?» «Нет». «Ясно. Ну, это не очень приятно. Боюсь, вам придется его выдержать, но я постараюсь быть осторожным и не поранить вас. Проведу его быстро и при этом тщательно, как требуется». Он взял серебристый инструмент с подноса у раковины. «Я воспользуюсь зеркальцем. Вы видали такое раньше? Оно открывается внутри вас вот так». И он продемонстрировал ей его, вставив зеркальце в кольцо между большим и указательным пальцем и открыв инструмент. «Вы услышите, как я кручу его, чтобы оно не закрывалось. Постарайтесь не напрягать мышцы живота». Он указал на свою перепонку между большим и указательным пальцем. «Иначе мне будет труднее, а вам неприятнее. Эта лампочка будет светить внутри вас, чтобы я увидел шейку матки. И еще я возьму мазок этим тампоном. У вас остались вопросы?» Девушка взглянула на него и отвернулась, покачала головой. Доктор снял синий пиджак, сложил его на спинке стула, закатал белые крахмальные манжеты, подошел к раковине и вымыл руки, затем подошел к девушке, сидевшей на столе. «Теперь я попрошу вас лечь на спину», — сказал он, — «и положите ноги сюда, пожалуйста». Она сделала, как он велел. Ее ноги лежали на подколенниках, врач накинул на ее колени и бедра бумажную простыню, а сам надел резиновые перчатки, взял зеркальце, нанес на него немного смазки из тюбика, затем сел на табуретку между ее коленями и откинул простыню, чтобы видеть ее лицо. «Будет немного неприятно», — сказал он, вернул простыню на место. «Подтянитесь вперед, пожалуйста». «Спасибо. Вот так. Вы можете ощутить холод». Он погрел инструмент в руках, она почувствовала его и дернулась. «Я сделал вам больно? Простите». Она смотрела вверх перед собой. Он сидел низко, глаза на уровне ее раздвинутых ног. «Вот так», — сказал он. «Постарайтесь расслабиться. Я только посмотрю». Она глядела в потолок и чувствовала, что он делает, ждала и терпела, и слушала его успокаивающий голос, которым он говорил с ней все время осмотра. Что он делает, зачем, что будет дальше, и что все хорошо, и он уже почти закончил. Она ничего не говорила. Он продолжал осмотр. Затем он закончил, вынул металлический инструмент и сказал: «Да, все хорошо. Теперь мне нужно сделать только это». И пощупал ее яичники, проверил размер матки, одной рукой внутри, другой снаружи, опять сообщая ей, что он делает, а после снял резиновые перчатки, ощупал ее грудь, пока она все еще лежала, сказал, что ей нужно делать это самой регулярно и как именно. После этого он встал, подошел к раковине, снова вымыл руки, опустил рукава крахмальной белой рубашки и надел пиджак. «Теперь можете одеться», — сказал он. «Затем я вернусь, и мы поговорим». Девушка села, сняла одноразовый халат, переоделась в свое. Когда он вернулся, она сидела на столе и ждала его. «Итак», — сказал он, — «мисс Рубидо, как я полагаю, вы уже знаете, что беременны. Чуть больше 3 месяцев, я бы сказал так, почти 4. Когда у вас были последние месячные?» Она сообщила ему. «Да. Что ж, ожидайте ребенка весной. В середине апреля, думаю, плюс-минус 2 недели. Но мне любопытно, скажите, хорошая ли для вас эта новость?» «Я уже знаю, если вы это имеете в виду», — ответила девушка. «Я была уверена». «Да, я так и подумал», — сказал он. «Но вы не ответили на мой вопрос». Он положил ее карту на край стола, подладил стул повыше и придвинулся поближе к ней в своем синем костюме и белой рубашке, глядя на нее. Она сидела чуть выше него на смотровом столе, руки на коленях, в ожидании, лицо залито краской и настороженное. «Хочу поговорить с вами прямо», — продолжил он. «Это никуда дальше не пойдет, понимаете? Строго между нами. Никуда за пределы этого кабинета». «Что вы имеете в виду?» — спросила девушка. «Мисс Рубидо», — сказал он, — «вы хотите этого ребенка?» Она быстро взглянула на него. Она была напугана. Ее глаза темные и сосредоточенные, выжидающие. «Да», — ответила она, — «хочу». «Вы ведь уверены в этом?» «Абсолютно уверены?» Она заглянула ему в лицо. «Вы имеете в виду, не хочу ли я отдать его на усыновление?» «Это, возможно, тоже. Но, более того, я имел в виду, хотите ли вы оставить ребенка, носить его весь срок и родить?» «Я планирую». «И вы хотите его, верно?» «Да». «И теперь, когда вы сказали мне это, вы ведь не собираетесь делать глупости и останавливать беременность сами какими-то средствами?» «Нет». «Нет», — повторил он, — «тогда хорошо. Я вам верю. Мне нужно было это узнать. У вас будет много проблем, полагаю. Так обычно и происходит. У многих молодых матерей. Вы не должны были еще беременеть. Ваше тело не готово. Вы еще слишком молоды. С другой стороны, вы выглядите сильной. Вы не кажетесь мне истеричкой». «Вы ведь не истеричка, мисс Рубидо?» «Не думаю». «Тогда все должно быть нормально. Вы курите?» «Нет». «Не начинайте. Пьете алкоголь?» «Нет». «Тоже не начинайте, не сейчас. Принимаете какие-то лекарства?» «Нет». «Вы говорите правду?» Он посмотрел на нее в ожидании. «Это важно, потому что все, что вы принимаете, идет и к ребенку. Вы ведь это знаете?» «Да, знаю». «Вам нужно правильно питаться. Это тоже важно. Миссис Джонс поможет вам с этим. Полагаю, она хорошо готовит. Вам нужно набрать вес, но не слишком. Да, что ж, тогда закончим. Увидимся через месяц и будем видеться каждый месяц вплоть до 8-го месяца, после чего каждую неделю. Есть еще вопросы?» Впервые девушка вышла из оцепенения. Ее глаза наполнились слезами. Она будто хотела спросить его о чем-то особенно важном и более пугающем, чем все, что он сказал и сделал до этого. Она спросила: «С ребенком все хорошо? Вы мне это скажете?» «О, — выдохнул он, — что ж, да, насколько могу судить, все в норме. Разве я не дал этого понять? Нет никакой причины думать, что это изменится, если вы будете заботиться о себе. Я не хотел вас напугать». Она чуть-чуть тихонько поплакала, ее плечи вздрагивали, а волосы падали на лицо. Пожилой доктор потянулся к ней, взял ее за руку и подержал немного в своих ладонях. Сидел тихо, просто смотрел ей в лицо, спокойно, по-отечески, не говоря ни слова, обращаясь с ней уважительно и по-доброму, исходя из своего длительного опыта с пациентами в смотровых. Позже, когда она успокоилась и доктор ушел, она вышла на улицу из клиники округа Холт, и свет снаружи казался ей слишком резким и четким, будто это был не вечер поздней осени в час перед закатом, а начало полудня в середине лета, и она стояла с ног до головы, залитое солнцем.